Глава третья. Дом встретил меня прохладной тишиной, давая передышку перед новым ударом. В прихожей пахло свежевыстиранным бельем и ароматическими палочками, которые мама привезла из нашей старой жизни. Но новая квартира по-прежнему оставалась чужой, будто жила собственной жизнью, и мы были лишь временными гостями. Я сняла обувь, поставила сумку на тумбочку и прошла на кухню. Дома никого не было. Родители еще были на работе, занятые своей новой научной лабораторией, куда их талантливых биологов пригласили работать. Я достала из холодильника макароны по-флотски и поставила в микроволновку. Пока еда разогревалась, я смотрела в окно, пытаясь понять, почему мое сердце бьется так тяжело и тревожно, а в горле будто встал ком. Неужели Марату удалось запугать меня? Домашнее задание стало моей попыткой отвлечься от назойливых мыслей, но смысл учебных параграфов ускользал от меня. Я перечитывала конспекты по правоведению, делала пометки в книгах, но мысли то и дело возвращались к Марату, к суровым линиям лица, холодному голосу, который легко мог превратить простую реплику в вызов к той искре, что мелькнуло в его глазах, когда он почти позволил себе улыбнуться. Сердце забилось еще сильнее, заставляя меня нервно откинуться на стуле, накрывая пылающее лицо ладонями. Я не должна думать об этом парне так часто. Это нездорово, в конце концов. Тяжко вздохнув, я включила ноутбук и открыла ленту соцсетей. Тут же выскочило сообщение от одного из моих новых одноклассников, Александра. «Привет. Как тебе первый день? Не удивлюсь, если ты разочарована. Но дальше будет лучше, уверяю». Я удивленно приподняла брови. В школе я особо не заметила его желания со мной общаться. Зайдя к парню на страничку, я невольно улыбнулась. Его профиль был таким же спокойным и сдержанным, как и его манера общаться в школе. На всех фото он держал нейтральную улыбку, а иногда легкую иронию в глазах, словно говорил: «Я здесь, чтобы слушать и помогать, но не забываю держать дистанцию». Ночки в тонкой оправе подчеркивали его мягкий взгляд, а пшеничные отросшие волосы делали похожим на Есенина. Глаза скользнули по снимкам парня, среди которых было пару фотографий с родителями, и я ощутила странную смесь тепла и радости. Я почему-то была уверена, что Саша может быть хорошим другом, даже если он немногословен и сторонится людей. Соцсети на время стали моим окном в мир, который мог дать ощущение контроля над реальностью. Рая уже успела добавить меня в театральный кружок, о чем тут же радостно сообщила. Мы попереписывались, обсуждая расписание и планы на завтра. Спустя какое-то время меня добавила в друзья Олеся. Как я и думала, ее страничка пестрила живыми фотографиями с яркими подписями. Я поймала себя на том, что улыбаюсь экрану. Постепенно тревога отпускала меня. Я позволила себе расслабиться, налила чай и включила сериал «Очень странные дела». Я уже и не помнила, сколько раз пересмотрела этот сериал, но теперь, когда вышел легендарный новый сезон, я решила освежить в памяти все части. За сериалом и ароматным чаем я не заметила, как пролетел остаток дня. На улице стремительно темнело. Закрыв ноутбук, я позвонила маме. После долгих гудков она рассеянно ответила мне, что они с отцом обустраивают новую лабораторию и, скорее всего, останутся там ночевать, так как утро им нужно собрать какой-то супермикроскоп. Блин. Заверив маму, что со мной все в порядке, я убрала телефон. Поужинав, я умылась, переоделась в свою любимую пижаму и, доделав домашнее задание, выключила свет и упала на кровать. Мне просто нужны были тишина и покой. Просто тишина. Я оказалась на границе между сном и явью. В комнате почти не было света. Шум ветра заставлял думать, что кто-то шепчет за стеной. Тени от деревьев шевелились за окном. Я закрыла глаза, пытаясь найти привычные образы. Тепло старого дома, звуки приготовления ужина, спокойствие без вопросов о моем будущем. Но вместо этого во мне нарастало непонятное волнение. Я свернулась калачиком под одеялом, лицом к стене, и, считая вздохи, попыталась превратить тревогу во что-то похожее на сон. Но каждый раз, когда я погружалась в темноту, меня царапали звуки. Легкий стук по стеклу, тихий дребезг кухонной раковины, шелест листвы, скрип половиц, и над всем этим нависал Марат. Его слова звучали в голове так громко, словно он стоял рядом и говорил прямо в ухо: «Беги, новенькая, я дам тебе фору». Сон резко пропал. Я почувствовала, как кто-то смотрит на меня со стороны окна, фиксируя каждое мое движение. Что за бред? Я попыталась расслабиться, но страх держал меня в плену. Мысль, что Марат может запросто залезть в дом, вызвала дрожь по позвоночнику. Звуки не уходили. Шорохи за дверью стали громче, как будто кто-то передвигался внутри квартиры. Я прислушалась. Шаги тяжелые, уверенные, словно кто-то идет вдоль коридора. Затем завывание ветра и стук в одном из окон. Все стихло. Я решила найти спокойствие в привычной рутине, попить воды, пройтись по коридору, чтобы убедиться, что дверь закрыта. Вернувшись в комнату, я включила свет и выглянула в окно. Ничего подозрительного, но ощущение чужого присутствия не уходило. Я усмехнулась. Слишком впечатлительное, возможно, но сердце стучало так громко, что казалось, можно было услышать его на другой стороне города. Выдохнув, я перевела взгляд на кровать и обомлела. На моей подушке лежала черная роза. Черная, мать ее, роза! Она лежала с длинным шипастым стеблем, невыносимо прекрасная и одинокая. Как во сне я медленно подошла к кровати и осторожно взяла цветок, ощущая холод на кончиках пальцев. Кто-то был здесь. Пока я искала опасность в темноте, он стоял совсем рядом. И в этот момент страх перестал быть абстрактным.